Глава 12. Земство. Солнце светило так жарко, словно уже давным-давно наступил июль. Хотя на самом деле в рощах, под тенью редких елей, либо в глубоких ямах еще лежал, в окружении радостно потянувшийся к свету первой травки, помнящий холодную зиму снег. Оскол давно очистился, и Юля улыбнулась, вспоминая, как лихорадочно торопились смерды ближних деревень напилить себе льда в погреб на лето. У них во дворе рядом с домом тоже был выкопан ледник, но Варлам озаботился хорошенько забить его аккумуляторами холода еще в январе. Хозяйственный. «Что-то половодья в этом году нет», — отодвинул боярин Батов опустевшую миску. «Не к добру. Сеять вроде пора, а вдруг запоздает». «Пора, значит, надо?» Юля поворошила ложкой у себя в плошке, выловила пару кусочков свинины. Гречка успела изрядно поднадоесть за долгую зиму. Но в прошлом годе смерды сажали только ее. Ее и на оброк везли. А еще репу, редьку, брюку, капусту, свеклу. Хлеба сняли мало, только зимые. Да и те половина осыпалась. Так что каравай и мелетине пекла только на праздник. Спасались мясом. Кое-какую добычу Варлам с охоты привозил. Кабанов по осени зарезали, чтобы зимой меньше ртов было. Три бычка залито подросли. Одного самого крупного на племя оставили, а двух других — в ледник. «Ешь, любая моя!» — ласково попросил муж, накрывая ее руку ладонью. «Ешь, тебе малую кормить надо». Девочка родилась в декабре и теперь бодро орала днями и ночами, не давая матери спать. Назвали, естественно, по святцам. Варлам хотел Феклой окрестить, дескать, имя греческое, почетное. Но тут Юля уперлась. Хоть 10 славящих Бога, но никаких имен на букву «Фы». Федула, Феодора, Феоктиста. Так и стала малышка Стефанией. Вопреки спортивному прошлому матери, удалась она крепкой, сильной и крупной, здоровой, как реклама молочных продуктов. А может, докторов хороших поблизости не имелось, что даже у мраморной статуи какую-нибудь болячку да найдут? «Кушай!» «Не хочу я!» — передернула плечами Юля. «Сыта!» «Может, приказать курицу тебе ущипать?» «Нет!» Как и обещал муж, на оброк привезли пару десятков кур и 3 петухов, 2 из которых немедленно пали жертвами кулинарного искусства мелетинии. Остальные птицы бодро прогудахтали всю зиму, а некоторые вроде как пристроились высиживать потомство. Появление птичника несколько изменило продуктовую раскладку среди барской живности. Теперь они сушки, как раньше свиньи, питались объедками людской и боярского стола. Свинья с опоросом с удовольствием лопала всякие корнеплоды. Ну и прочим теперь доставалось больше брюквы, нежели ячменя. Юля хотела довести куриную стаю хотя бы до 100 голов, прежде чем начинать ее планомерное истребление. Молодая боярыня мечтала о перине так же, как когда-то ее мать, о раздвижном диване. «Может, яиц тебе сварить, али запечь?» «Яичницу хочу, глазунью, из 5 яиц», — неожиданно потребовала женщина. «Хорошо», — с облегчением вздохнул муж. «Пусть мелетине сделают. Ей, кстати, снов больше дурных не снилось?» «Мается чернотой какой-то», — пожал плечами Юля. «Но страстей никаких не предрекает». «Может, и обойдется». Варлам налил себе кваса из репы, выпил, крякнул, налил еще. «Ладно, воевода, но не разъезд сторожевой, еще по первому снегу выслал. Татарвье внезапно наехать не должно. Возьму Божину с Касьяном, проеду по деревням, покажусь, узнаю, может, потребно, что перед севом. Да успокою, скажу про дозор, рубежи стерегущей. Пуганные они прошлым годом. А я вверх что-то монтирую. Там какой-то плавучей корягой дальнее крыло выворотило. По рыбке я чего-то соскучилась. Только сама в воду студеную не лезь, строго упредил, поднимаясь муж. Лапунину бабу пошли, Мелетенью, али Смердов возьми. Ладно, ладно, раскомандовался. Усмехнулась женщина, и Варлам, пряча в бороду ответную улыбку, обнял ее и прижал к себе. «Не лезь в реку, застудишься!» — вздохнул. «Пару лодок сделать потребно. Забываю все. Пойду бронь одену». Житье на южных рубежах приучило местных бояр вне своих усадеб ходить в доспехах постоянно. И если во всех русских городах и на всех дорогах на идущего по мирным землям оружного воина смотрели с изумлением, то здесь с изумлением смотрели на мужчин без оружия. Щит, шалом с бармицей, садак и шестопер были приторочены к седлу, поэтому на себя поверх толстого войлочного поддоспешника боярин накинул только прочную кольчугу панцирного плетения, повернулся налево, направо, разыскивая на скамьях пояс с ножом, кистенем и саблей. Не облегающее тело, железо засверкало, заструилось, словно драконья кожа. «Ну что ж ты не помнишь никак, куда кладешь?» Юля сняла толстый ремень с выступающего из стены сучка, протянула мужу. Тот кивнул, опоясался, снова притянул ее к себе и поцеловал. Женщина от прикосновения стали, поежилась. Холодный какой! Возвращайся скорее!» Боярин со своим оружными смердами уже сидел в телеге, когда из-за стены послышался топот. Всадник остановился у ворот, спрыгнул. Все обитатели усадьбы, прекратив работы, замерли, повернувшись к воротам. «Никак опять татары!» Во двор вошел запыхавшийся паренек лет 14, громко звякая, бьющийся о шпоры, чересчур длинной для него сабли. В одной просторной рубахе и полотняных штанах, заправленных в красные сапоги, он выглядел не замерзшим, а взмокшим от жары. Увидев боярина, приложил руку к груди, низко поклонился. «Воевода Оскольский! Дмитрий Федорович, но не созывает всех бояр волости в крепость». «Исполчают?» «Нет», — мотнул головой вестник. «Созывает. Без оружия, сказывали, ехать можно». Юля, успевшая сбегать на кухню, спустилась с крыльца и протянула пареньку ковш холодного кваса. «Вот, испей с дороги, боярин». Она уже успела понять простое правило. В 16 века с оружием на службе государевой, значит, боярин, а молод или стар, то дело десятое. Может, откушаешь с дороги, коню роздых дашь? Благодарствую, боярыня, — допил до конца шипучий напиток гость и стряхнул последние капли на землю. 3 усадьбы еще посетить надобно. Она лихо запрыгнула в седло, поворотил скакуна и галопом вынесся в ворота. Варлам вздохнул. «Касьяна и Бажена с собой возьми», — строго приказала Юля. «Знаю я наши дороги. Не успеешь оглянуться, нечисть всякая налетит. Никитка, сетки из сеном на заводных коней приторочь и гречи в торбы насыпь, раз нормального ячменя нет». «Привезти тебе чего с города?» — подъехал ближе к ней Варлам. «Водки хорошие купи». «Может, Романеи лучше?» «Львина немецкого. Я для растирания прошу, пошляк!» Не выдержав, рассмеялась боярыня. «Смердом налью, чтобы в реке не замерзли. И наконечников для стрел 100, а то татарские поганые. Пороху и жребия купить можешь, а то пищалей уже 10 штук наставила, припаса нет. О, Господи, вот уж не думала, что в семейном бюджете буду рубли на порох и сабли выкраивать. Колечко мне купи, с самоцветом». Хотя земля была еще сырой, С утоптанной грунтовки вода успела стечь, и конские копыта твердо впечатывались в дорогу. Отряд из трех всадников шел широкой рысью, временами ненадолго снижая темп, чтобы дать лошадям немного передохнуть. После полудня воины пересели на заводных и спустя час бодро влетели в широко распахнутые ворота крепости. Двор крепости пустовал. Полста бояр, мающихся неподалеку от ворот воеводского дома, мало кто из которых приехал с дворней, заполнить его никак не могли. «Лошадей коновязи отведи», — приказал Бажену барин, спешиваясь возле них и, приложив руку к груди, поклонился. «Здравия вам всем, бояре! Вы что, воевода, нас скликает, не ведаете?» «Неведомо», — поклонился в ответ крайний воин. «Стрельцы сказывали, грамота строгая, из Москвы пришла». «Поход поди, скликают», — предположил кто-то. «А почему без оружия и не по песцовым листам?» — тут же проверк другой. «А воевода-то сам что сказывает?» «Не выходит из дома воевода и к себе никого пускать не велел». Варлам понял, что узнать ничего не удастся, и отошел к коновязи. Прихватив с собой Касьяна, отправился в охраняемый стрельцами от баб и детей кабак. Внутри было пусто. Боярин потребовал у целовальника наполнить двухведерный бурдюк водкой, расплатился. Сам ради поста пить не стал. Пятница. Потом он отправился к скобарю, взял мешок гвоздей разного размера, потом долго рассматривал наконечники для стрел. Уж больно дешевы казались по сравнению со своими, что ковал привезенный с собой кузнец в усадьбе Григория. Да и странно в них казалось что-то, непривычно. Однако острые, формы обычной. Напоследок он несколько раз ударил наконечник кресалом. Сталь вроде хорошая, прочная. Взял мешок. Потом для укрепления частокола возле ворот полсотни подозрительно дешевых, но крепких скоб. Потом подался к погребу за огненным зельем, но мастеровые из большого наряда торговать порохом без ведома воевода отказались, и он отступил. Впрочем, бывший неподалеку стрелец помянул, что от долгого лежания порох портится, его нужно перекручивать. Поскольку мельницы в крепости нет, воевода порох боярам и промысловикам разрешат продавать завсегда, предпочитая каждую зиму пополнять припасы свежим. Еще почти час он провел в лавке низкорослого улыбчивого перса, басурманин все уговаривал его на шелковые, совершенно прозрачные платки и шали, но он упрямо ковырялся в перстнях с красными, зелеными, синими камнями самых разных оттенков, самые лучшие из которых примерял на мизинец. У Юленьки безымянный палец как раз такой получается. В конце концов выбрал самоцвет бирюзового оттенка, дал купцу рубль. Тот, вместо того, чтобы отсыпать сдачу серебром, опять стал размахивать шелковыми шалями. И Варлам поддался, купил. Покончив с делами, опять пошел к держащимся вместе боярам. Заметил подъехавшего брата Григория, помахал ему рукой. Спустя час появились вместе Николай и Анатолий, и родичи отошли к стрелецкому дому. Посидеть на скамейке да поговорить. «Я, кстати, земляной вал насыпал», — похвастался Варламу Григорий. «Почти как у тебя. А может, высотой пониже будет, но тараном ты на более не достать. А другой штурмовой снасти татары не разумеют. Давно ты уже не заезжал, брат. А ты тоже хорош, хоть знаешь, что племянница у тебя растет». «Слыхал», — улыбнулся Гриша. — «Вон, Коля в январе заезжал. У тебя-то как, Коля?» «Бог миловал. И по первому разу смердов татары почти не тронули, и по второму спрятаться не успели, и по третьему двух мужиков всего лишился. По осени нехристи Усадьбу нашли, но ломиться не стали. Стрелами покидали немного, и все. Тёлку стельную насмерть засекли. А у тебя, Анастас, два раза разгромили, — мотнул головой боярин, растирая рукой солнечный диск на передней пластине зерцала. Как жив, не знаю. Смерды под прикрытие ты найти уже боятся. В Дубровнике вокруг болота прячутся. Кажется, гать у них до одного из островков проложена, но мне не говорят. Частоколом мне Христей не остановить, — поморщился Варлам. У меня и стена, и печалей больших уже 10, а все одно прошлым летом ворота заломали. Пришлось копьями татарвью осаживать. Вот что я тебе скажу, Анастас. Ты животом зазря не рискуй. Как беда снова придет, в дворню со скотом, забирай-то ко мне, все идите. И вам риска меньше, да и мне справа несколько сабель лишних на стене. А как хозяйство силу наберет, людишек прибавится, тогда станешь усадьбу по уму огораживать. — А ты ко мне приходи, Коля, — встрепенулся Григорий. — Тебе ко мне ближе. — Я так думаю, — покачал головой Варлам. — Нам не друг друга нужно к себе заманивать, а людей побольше на землю посадить. Тогда и стены кому защитить будет. Да и воинскую справу на что купить. И усадьбы вам, братья, крепкие поднимем. — Отцу отписать, — предложил младший батов, — а пусть пленников свенских, али ливонских, в Пскове купит. Сюда и посадим. За пленников платить надо, — покачал головой Григорий. — А он и так поиздержался. Нас пятерых на новые поместья отправлять. Он вздохнул и перекрестился. — Теперь четверых. Вольных смердов звать надо. Оброк скидывать, сопротив государева тягла, барщины не томить. Тогда сами пойдут. А коли подъемные дать, они еще и в закупе поначалу откажутся. А потом, глядишь, и приживутся. А ты бы, кстати, брат, себе на стены тоже пищали поставил, неожиданно вспомнил Варлам. Изрядно способ предшествует ворога отгонять. — А стрелять кто станет? — Юленьку мою спросите, научит. Я сам поначалу не верил. — А нет, за неделю, почитай, всю дворню обучила. Да еще и смердов, кто помоложе да похрабрее. Это не слух, а стрелять. Что учи, сиволапых не учи, а толку не станет. За разговором пришел вечер. Они поужинали, привезенный Григорием копченой рыбой. Он тоже, наконец, поставил снасть и теперь хвастался богатыми уловами. Спать легли на улице, расстелив видавшие виды походные шкуры на сено возле коновязи. Утро началось с громких петушинных воплей из-за внутреннего частокола. Воеводский петух не пел, а именно орал, словно кошка, которой дверью прищемили лапу. Долго, визгливо и на одной ноте. Бояре зашевелились. Кто-то, отойдя к черным пятнам посреди двора, начал разводить огонь. Кто-то доставал взятые с собой пироги. Братья Батовы подкрепились варламовской солониной. Боярин не утерпел и похвастался, что дикую свинью подстрелила по осени жена. До полудня успели подтянуться в крепость уже два десятка помещиков, среди которых оказался и батовский знакомец Сергей Михайлович Храмцов. Только во второй половине дня ворота воеводского двора наконец медленно, неохотно распахнулись, и воины, поблескивая доспехами, потянулись внутрь. Воевода Шуйский ожидал на крыльце, надетый тяжелую бобровую шубу, крытую малиновым сукном и украшенную вошвами и многочисленными каменьями, высокую норковую папаху. Украшенные перстнями руки лежали на перилах, а длинные рукава свисали почти до самого пола. Бояре примолкли, понимая, что сейчас услышат нечто, если не страшное, то, во всяком случае, очень и очень важны. Государь скончался. Польского короля изменники на московский стол посадили. Отрекся. Мысли одна другой страшнее так и витали над головами. Дождавшись, пока во двор соберутся все, он обернулся, принял из рук подьячьего свиток, поцеловал, а потом развернул на всеобщее обозрение. «Грамота государева! Грамота из Москвы!» — поняли помещики. «Верные бояре, подданные мои!» — начал громко и внятно читать воевода. «Царствуя милостью Божией православной Руси, ходил я вместе с вами в походы воинские. Видел я вас, объезжая земли, свыше под мою руку данные. Много видел я людей всех сословий и всегда поражался разумению их и хваткости работной, сметки воинской. Однако ближе всех к сердцу моему вы, бояре, живота своего отчизны ради не жалеющие и поместья свои в порядке держащие. Вы, бояре, хребет земле русской, а кость ее, на кое все мясо произрастает. Посему больно мне читать жалобы ваши на мужей воевод волостных, по законам предков над головами вашими поставленных, споры разрешать, суд правый судить, за дорогами и крепостями надзор чинить и с вас ради того кормиться. Ведомо мне, что в суды волостные корысти ради правду-то пускают все реже и реже, что кормление тяжестью непомерной для ваших плеч оборачивается, что надсмотра надлежащего за безопасностью подданных наших во многих властях и пятинах нет. По размыслию глубоком решил я, что вам, бояре, кормить чужих управителей, сколь бы родовиты они ни являлись, не след, ибо никто, кроме вас, нужд своих понять полной чашей не в силах. Вы, мои преданные бояре, есть не стадо овец неразумных, а плод и кровь России нашей, и в пастухе над собой нужды не имеете. Засим повелеваю. Первонаперво, кормление воеводские во всех волостях, пятинах и иных землях российских запретить. Во вторую руку воевод, ранее мною поставленных, али советниками моими с постов своих изгнать, чинить суд моим именем запретить, волю над стрельцами, боярами и детьми боярскими более им не чинить и за людьми разбойными сыска не вести. Дабы порядок надлежащий повсеместно блюсти, боярам, волостным и пятичным приказываю из своего числа людей честных и разумных избрать и поставить их над собой губными старостами. Старостам сим надлежит вести сыски дознания, чинить суд, поместными стрельцами и ополчением командовать, за дорогами и крепостями следить, а также иные дела для сохранения порядка потребные вершить. Отвечать за деяния свои губным старостам надлежит перед разбойным приказом. А коли корысть, аль слабоумие помешат им в своем служении, то помещикам волостным следует не челобитное мне писать, а самим вместе собраться и нового старосту, честного и разумного, над собой поставить. Писано это наставление в Москве, царствующем православном граде всей Руси, в 7064 году от создания мира в пятый день апреля. Воевода остановился, перевел дух, скатал грамоту, потом широко перекрестился, низко поклонился собравшимся людям. «Простите, Христа ради, бояре, коли обидел кого за время службы своей, с кого мзды лишней потребовал, али усудил по недомыслию, простите. Но я вам отныне не воевода». Дмитрий Федорович снова поцеловал грамоту, положил ее на поручень и спустился с крыльца. Во дворе повисла такая тишина, что стало слышно, как непонятливо вьются над головами отогревшиеся весенние мухи. Слышно было, как кто-то сглотнул, у кого-то звякнула сабля о саблю соседа, скрипнули неразношенные сапоги. — А как же мы теперь, бояре? — растерянно спросил Николай Батов. — Без воеводы жить-то станем. — Как без воеводы? — передернул плечами Варлам. — Государь же ясно в грамоте отписал. За место воеводы губного старосту избрать потребно, дабы и своих был честный, и воровства с оглядкой на покровителя московских не допускал. — Так и кого же тогда? — спросили сбоку. — То нам неведомо, — мотнул головой Варлам. — Мы тут первый год на поместьях сидим, и бояр, окромя Сергея Михайловича, и не знаем никого. — Воеводу держите! — встрепенувшись от звуков своего имени, подпрыгнул в толпе боярин Храмцов. — Держите, уйдет! Крич сработал моментально. Ближние бояре крепко схватили Дмитрия Шуйского за шубу и за руки. Храмцов начал протискиваться вперед, к крыльцу, лежал по ступенькам, перекрестился и поклонился людям. — Дозвольте слово молвить, бояре. — Не знаю, как вы, а я обид за Дмитрием Федоровичем не помню. Тяготами лишними нас не обременял, мзду не брал, а что на порубежье в круг ходим, так то за своей же землей доглядываем. Твердыня стоит под его рукой в исправности, бояре. На стены и башни посмотрите. Щепы гнилой или поломанной не найдете. А ведь то защита наша в тяжкую годину. Исполчением досмотрами воевода нас зазря не домогал. А коли звал, то, стало быть, нужда приходила. И мыслю я, не нужно нам старосты иного поместчика. Поместье у него от оскола к югу имеется, стало быть, наш он, боярин, Оскольский. Прав я, бояре? Люб нам, боярин Шуйский, губные старосты. А что, хороший воевода, Дмитрий Федорович, поддержали его из толпы. Люб? Люб Шуйский, уверенно подтвердили другие голоса. Люб Шуйский, люб, тащи его сюда. Бояре, может, несколько и грубовато, доволокли бывшего воеводу до ступенек, отряхнули, поставили. «От земли, бояра наших, прошу!» — низко поклонился Шуйскому Храмцов. «Не гнушайся доверием нашим, Дмитрий Федорович. Иди над нами, губным старосты. Люб ты нам. И дела, и рука твоя, любы». Бывший воевода тяжело поднялся назад на крыльцо, поклонился боярину Сергею, поклонился толпе. «За милость и добросердечие ваше благодарю, бояре. Волость держать буду, как могу. А уж, коли власть придется применить, вы уж не серчайте. Сами мне сие право доверили». «Здрав будь, Дмитрий Федорович!» — радостно завопил кто-то из бояр. «Люб! Люб, здрав!» — подхватили другие. Губной староста снова раскланялся во все стороны, перекрестился и вдруг смахнул с глаз неожиданную слезу. Кажется, своего избрания из воевод в старосты он не ожидал. Воевода подступил, открыл рот, собираясь что-то сказать. Но тут от угловой башни послышался истошный, отчаянный крик «Татары!», и бояре моментально забыли о только что совершенном великом деле. «Татары!» — всадник влетел во двор на взмыленном скакуне, ведя в поводу не менее усталого коня, доскакал до воеводского двора и устало прохрипел: «Татары идут! Несчитанные! Кони быстрые, чудные, порубежный разъезд догнали. Рядом?» «Где рядом? Где?» — безжалостно начали допрашивать измученного вестника бояре. Сейчас, думаю, Батова проходят. Юля! Варлам рванулся, растолкав ближних помещиков, кинулся к воротам, потом, спохватившись, к коновязи. «Держите его, бояре!» — следом спохватились братья. «Ускачет!» Батова перехватили у ворот, прижали к тыну. «Успокойся, Варлам! Куда ты? Там татары тысячами накатывают!» «Юленька, жена моя осталась с дочкой, пустите! Одна! Братья, милые, выручайте! Со мной пойдем, пробьемся, братья!» «Да куда, боярин?» — поддержали братьев другие воины. «Нас здесь и 200 не наберется. Куда нам против 1000? Ты душу не рви!» «Упредили их, запереться они успели. И смердов окрестных собрать. Сам видишь, за полдня тревожная весть примчалась». Варлама отпустили, и он сполз спиной по стене, обхватив руками голову. «Ты, боярин, зря не томись», — подошел воевода Шуйский, а ныне губной староста. «Видели мы твою благоверную, Господом тебе в супруги даденную. Она так просто под аркан не пойдет. Такую на крепости оставить не страшно. Бог даст, отобьется. Ты молись, боярин, молись».